Воевода тяжело выдохнул. Потом обвел взглядом двор, остановился на каждом из своих бойцов. Голос его прозвучал спокойно, но твердо. Головы долой, все в печь, тела отдельно, головы отдельно, не перепутать. Он сделал короткую паузу, а потом добавил, уже холоднее. И если еще хоть один оставит князя без прикрытия, будет иметь дело со мной лично. Все ясно, ответа не потребовалось. Дружинники кивнули почти одновременно, не хором, а как люди, хорошо понимающие, что допустили ошибку и промахов больше быть не должно. Морозов ударил ладонью о ладонь, стряхивая пепел и остатки чужой крови, и неторопливо подошел ко мне. В его взгляде не было упрека, но напряжение чувствовалось в каждом слове. «А вам, князь, я бы настоятельно советовал не вмешиваться в бой, хотя бы до тех пор, пока не поймете, по каким правилам живет это княжество, и не узнаете всех тех, кто здесь обитает». Он на секунду замолчал, присмотрелся ко мне внимательнее и тут же добавил, уже с куда большей живостью, обеспокоенностью. «Как вы, не ранены?» Я покачал головой. «Нет, все в порядке». Морозов выдохнул, будто действительно сдерживал это дыхание до моего ответа. «Хорошо», — тихо произнес он, — «но больше так не рискуйте. Но я же, нас 14 человек». Спокойно, но жестко перебил он, и каждый из нас умеет бороться с этими тварями. Мы знаем их повадки, слабости, знаем, когда ударить и когда отступить, а вы один, и без вас княжество осиротеет. Он говорил спокойно, без нажима, но в этих словах чувствовалась твердость, как в голосе командира, который знает цену жизни каждого в отряде, и понимает, какую цену может заплатить за ошибку их князь. «А что это за твари?» — спросил я, не сводя взгляда с тела, которые дружинники уже аккуратно поднимали с террасы. «Упыри», — ответил Морозов, — «слабенькие, только переродившиеся. Видите, еще плохо координируются. Хотели жрать, вот и пришли к ближайшему жилью из леса. Повезло. Кому?» — ошарашенно спросил я. «Людям. Если бы они пришли в деревеньку, то сожрали бы пару дворов, а то и больше». Я кивнул, не сразу найдя что сказать. «Вот оно что», — пробормотал. «Я-то думал, что вся нечисть здесь под контролем, сотрудничает, подчиняется». Морозов на мгновение задержался с ответом, будто взвешивал, как сказать проще или честнее. «Нечисть, она как люди», — произнес он, наконец, — «бывает разная. Кто-то идет на контакт, соблюдает старые договоры, не потому, что любит нас, а просто потому, что жить всем спокойнее. Есть такие, кто пусть и скрипит зубами, но компромисс ценит». Он на секунду замолчал. «А есть те, кто нас только за помеху считает, за грязь на земле, за тех, кого надо вычистить, пока все не испортили». Он смотрел на труп упыря, но, казалось, говорил вовсе не о нем, а о чем-то большем, о том, что прячется в лесах, в болотах, за чертой карты, где уже не действуют указы и законы. «Таких, как эти», — продолжил он, — «приходится уничтожать, быстро и без разговоров, как бешеных псов, но и с теми, что на первый взгляд мирные, нельзя терять бдительность. У нечисти память долгая, обиды острые, и правила у них не наши». Он замолчал, а я только кивнул. Становилось ясно, жизнь на границе двух миров — это не сказка, это работа, постоянная и порой слишком тонкая, чтобы ее можно было выучить по книгам. «Почему?» — тихо спросил я, все еще глядя на выжженную полосу земли у края террасы. «Потому что раньше это были их владения, княже», — спокойно ответил Владимир, не глядя на меня. «А потом пришли люди, принесли с собой законы, правила, покан, и тех, кто не согласился, вытеснили, в леса, в болото, подальше от дорог». Я ничего не ответил, просто кивнул. «Что тут скажешь?» Все и без слов было слишком понятно. На лужайке повисло молчание. Покой был хрупкий, будто тонкая корка льда, под которой еще плескалась тревога. Запах гари в воздухе все еще напоминал о схватке. Владимир первым нарушил тишину. «Этих недавно прикопали», — бросил он, кивнув в сторону, где бойцы собирали тела. «Видимо, не глубоко. Они переродились и поднялись. Мы усилим на сегодня патрули, на всякий случай. Вдруг это не вся погонь, которая укрывалась в лесу». Он помолчал, будто подбирая слова. «А вам, князь, нежно выпить успокоительного отвара и лечь спать. Завтра совет, лучше быть в форме». С этими словами он сошел с крыльца, шагнул в темноту, где уже собирались дружинники. Их фигуры мелькали в свете фонарей, сливались с тенью. Кто-то перетаскивал тела, кто-то укреплял заграждение у ворот. Я остался на террасе один, с топором в руке, с шумом в ушах и с мыслью, что все это только начало. Глава 11. Утреннее чаепитие. Шатаясь на непослушных ногах, я зашагал к дому. Тело наливалось тяжестью, как будто только сейчас дало себе право устать. Воздух за спиной все еще пах гарью, землей и стылой магией, как обычно бывает после боя, когда высвобождается и перегорает много силы. У самого порога остановился и поставил топор на доски. Вносить испачканное оружие в дом показалось неправильным, почти оскорбительным для самого места. Кто-то из дружинников словно вышел из тени, молодой, с усталым, но живым взглядом, молча взял топор из моих рук. «Вы хорошо себя показали, князь», — негромко сказал он, — «особенно для того, кто раньше с подобным не сталкивался». Я усмехнулся и покачал головой. «Только при Морозове такого не говори. Он явно был недоволен тем, что я влез в схватку». Парень резко выдохнул, почти фыркнул. Он испугался, вырвалось у него, а потом замер, будто сам услышал, что ляпнул лишнего, и тут же пожалел об этом. Глаза чуть расширились, плечи напряженно дернулись. «Я хотел сказать, вам надо себя беречь», добавил уже тише, и тут же, не дожидаясь ответа, развернулся и быстро зашагал прочь. Я остался стоять на пороге, глядя ему вслед. Слова прозвучали не по уставу, зато честно, и стало немного легче, что меня не осуждают за своеволие. Открыл дверь и вошел в дом. В гостиной я старался ступать тихо, прислушивался к каждому шагу, к каждому скрипу доски. Больше всего в этот момент хотел одного – не встретить в темноте еще кого-нибудь не совсем человека. Я поднялся по ступеням и вошел в спальню. Первым делом направился в ванную. Свет там был ярче, резче, и отражение в зеркале заставило меня на мгновение задержать дыхание. Из-за зеркалья на меня смотрел усталый парень с побледневшим лицом, чуть потемневшими глазами. Но что-то во мне изменилось. Как будто за одну ночь я стал чуть старше, и многое понял. Я молча снял с себя одежду, набрал полную ванну горячей воды и залез в емкость, чувствуя, остатки усталости и страха растворяются. Веки словно начали тяжелеть, и когда я вернулся в спальню, там было тихо, и даже темнота показалась уже не такой враждебной. Я опустился на кровать, лег спиной на подушку, и только успел подумать, что не смогу заснуть, но в следующий миг все исчезло, меня будто выключило. В этот раз я спал крепко и непрерывно, без тревожных сновидений. Проснулся от легкого, но настойчивого стука в двери и негромкого голоса. «Князь, скоро заседание совета». Я с трудом открыл глаза и сел на кровати, провел ладонями по лицу, стараясь разогнать остатки сна. Голова была тяжелая, но в теле чувствовалась хоть какая-то собранность. Глубокий сон без кошмаров явно пошел на пользу. Стук повторился, чуть громче, и я торопливо произнес: «Спущусь через 5 минут». «Хорошо, мастер», — отозвались за дверью, и я услышал, как шаги удаляются по коридору. Я сел на кровати, ноги коснулись холодного пола. Поднялся, зевнул и, немного помедлив, подошел к окну. Лужайка была пустынной, без следов ночного побоища. Все выглядело почти мирно. Над лесом стелился туман. Плотный, белесый, он покачивался между верхушками деревьев, как паруса, зацепившиеся за кроны. Я направился в ванную, быстро умылся, причесался и привел себя в порядок. Затем вернулся в спальню, достал из шкафа темно-синий костюм с аккуратными золотистыми шнурами на плечах и застежками, отсылающими к старым формам. Быстро оделся, отметив, что ткань была плотной, непривычной после дорожной одежды, но вполне сидела по фигуре. Покинул комнату и, стараясь не торопиться, спустился в гостиную. Лестница чуть поскрипывала, а перила под ладонью оказались гладкими, прохладными и приятными на ощупь. Морозов уже сидел в одном из тяжелых кресел у камина, спокойно, почти непринужденно, с чашкой в руках. «Доброе утро, мастер», — произнес он, едва я переступил порог. В голосе — спокойствие и чуть заметное тепло. «Чаю, благодарю», — ответил я и прошел к креслу напротив. Воевода налил мне из пузатого, старомодного чайника горячий настой янтарный, исходящий густым паром. От чашки сразу потянуло чабрецом, свежей мятой и чем-то терпким, чуть смолистым. Пахло лесом. Я кивнул в знак благодарности, взял чашку обеими руками, сделал первый глоток и откинулся на спинку кресла. Огонь в камине потрескивал неспешно, мягко. Тепло струилось от камней и впитывалось в тело после холодной ночи и тревожного пробуждения. Некоторое время мы сидели молча. Морозов не стал упрекать меня за вчерашнюю вылазку, не произнес ни одного назидательного слова, не поднял брови, не посмотрел с укором. Хотя я ждал обратного и даже готовился, что сейчас он начнет сдержанно, но твердо разбирать мои ошибки. Но ничего этого не последовало. Воевода спокойно пил чай, смотрел в огонь, будто в этом разговоре вообще не было нужды. Словно все, что случилось ночью, уже стало частью прошлого и не требовало обсуждений. Это было даже немного досадно. Будь на его месте отец, разговор был бы совсем другим. Батюшка не упустил бы шанса поставить меня на место. Он бы долго и методично объяснял, насколько глупым и беспечным было мое поведение, как я подвел ожидания, как мог все испортить одним неверным шагом. Ему важно было не только объяснить, но и подчеркнуть, что я разочаровал его. А тут была тишина, теплый чай, потрескивание поленьев, и ни слова укора. Я вдруг впервые, пожалуй, за всю жизнь поймал себя на странной мысли, что кто-то отнесся ко мне как к взрослому, не как к сыну, не как к воспитаннику, не как к юнцу, за которым нужен глаз да глаз, а как к человеку, способному принимать решения и отвечать за последствия. И от этого неожиданного осознания я на миг застыл. Ко мне отнеслись с уважением, к которому я, кажется, не был готов. «Снимите пиджак, князь», — неожиданно произнес Владимир, отставив пустую чашку на стол. Я вопросительно взглянул на него, а затем заметил, как он вынимает из-за пояса внушительный нож с широким, немного изогнутым лезвием и темной рукоятью. «Опять резать меня собрались?» — пробормотал я, чуть отстраняясь. «Не позволю, хватит». Взяли моду пускать кровь при каждом удобном случае. Морозов едва заметно усмехнулся, не рассмеялся, но было ясно, что мои слова его действительно позабавили. В этот момент на стол неожиданно запрыгнула рыжая тень. Я вздрогнул, но сразу понял, что это был Мурзик. Маленькое пушистое создание с крыльями, похоже, появлялось только тогда, когда само того хотело. Сейчас он стоял прямо на краю стола и потрясал крошечными кулачками в сторону Морозова, издавая угрожающее стрекотание. Казалось, он ругал воеводу, или защищал меня, а скорее всего, и то, и другое сразу. Затем Мурзик попятился, распушился, поднял лапки, развернул крылья, будто стараясь прикрыть меня собой. Коротко, по-боевому пискнул, делая шаг вперед, как настоящий телохранитель, вставший на пути угрозы. «Что происходит?» — тихо уточнил я, не сводя глаз с этой странной сцены. «Это наш Мурзик», — невозмутимо пояснил Морозов, — «решил спасти вас, на всякий случай. Вдруг вы его за это чем вкусным потом покормите, или чаем угостите». Я бросил взгляд на белку-дракончика, и мне показалось, что на его мордочке появилось удивленное выражение, почти обиженное, будто он спрашивал: «Ты же не думаешь, князь, что я ради награды стараюсь? Зачем вам нож?» Уже спокойнее уточнил я. «Для дела, князь», — спокойно ответил Морозов. «Никто вас сегодня резать не собирается. Вы носите пиджак с гербом вашего отца, а вам по статусу теперь свой положен». Мурзик еще пару секунд постоял, бурча что-то себе под нос, потом сел прямо на стол, поджал лапки и, кажется, остался на всякий случай на страже. Я отдал питомцу булку, которую сам есть не стал. Тот с сомнением понюхал угощение и с печальным вздохом откусил кусочек и принялся жевать. Воевода же сделал паузу, словно давая время осознать, а затем добавил чуть мягче: «Герб этот стоит отпороть, просто как должно быть». Я молча кивнул, почувствовав, как внутри что-то сместилось, почти незаметно, но ощутимо, как будто еще один невидимый шаг сделан. Я снял пиджак, аккуратно сложил рукава и протянул Морозову. Тот принял его без суеты и осторожно начал поддевать ткань лезвием, точно зная, где и как резать, чтобы не испортить основу. И я понял, это был некий ритуал, тихий, скромный, но значимый. Я следил за его руками, когда он аккуратно поддевал шеврон ножом. Острое лезвие легко входило между тканью и нитками. Стежки поддавались почти без сопротивления. Через пару минут нашивка уже лежала в ладони воеводы. Ткань пиджака осталась целой. Морозов не зацепил ни одной лишней нитки. Он посмотрел на герб с уважением и, не торопясь, положил его в нагрудный карман самого пиджака. «Не стоит забывать дом, в котором вы росли», — тихо сказал он. «Но теперь у вас есть другой». «На время», — напомнил я, — «скорее себе, чем ему». Воевода не стал спорить, лишь кивнул и ответил так, будто подводил невидимую черту. «Время — это все, что у нас есть». Он отложил пиджак в сторону и жестом указал вглубь комнаты. «Вам приготовлена одежда для заседания совета. Она будет к месту. На спинке соседнего стула и впрямь висел строгий, темный китель, с серебряной тесьмой, аккуратно прошитой вдоль ворота. Запонки в форме дубовых листьев были небольшими, но выразительными, будто напоминание о гербе. Я снял его, расправил, надел, и ткань приятно легла по фигуре. Плечи сели точно, как будто шили по мне. Я провел ладонью по ткани, поправил ворот и невольно отметил, как непривычно спокойно чувствую себя в этой одежде. Не стеснял, не тянул. Просто был на своем месте. «Достойно», — сдержанно произнес Морозов, как будто поставил в списке дел галочку. Он перевел взгляд на старинные часы, висящие на стене, и перевернул чашку из-под чая, поставив ту на блюдце. «Пора ехать, князь». Я повторил этот жест, чем вызвал недовольство Мурзика. Бельчонок как раз подбирался к чашке, чтобы проверить, нет ли на донышке остатков отвара. Воевода бесцеремонно накрыл чайник тяжелым куполом крышки, и питомец изобразил самый натуральный на моей памяти обморок. «Не подыгрывайте этому хитрецу», — посоветовал Владимир и направился к выходу. Я с трудом проигнорировал тихие стоны Мурзика и вышел вслед за воеводой на крыльцо. Утренний воздух был прохладным, с запахом тумана и влажной земли. Перед порогом уже стояла та же самая машина, что накануне привезла меня в поместье. Морозов, не говоря ни слова, обошел авто и спокойно сел за руль. Я устроился на заднем сиденье. Кожа была чуть прохладной, но быстро нагрелась подо мной. Дверца захлопнулась с глухим, мягким щелчком, и машина плавно тронулась с места. Мы ехали молча. Дорога уводила от дома, сначала мимо лужайки, потом через чугунные ворота, и, наконец, по разбуженному туманом шоссе. Усадьба медленно исчезла за спиной, будто пряталась в дымке. Спустя несколько минут, не отрывая взгляда от дороги, а затем я осторожно уточнил: «Эти твари вчера кто они?» «Тот, что напал на меня, был весь перепачкан землей и кровью. А еще мне показалось, что от него пахло тленом». Морозов посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Вы наблюдательны, князь», — ответил он после паузы. «Это были упыри, люди, которые умерли раньше своего срока и похоронены беспокойно, на неосвещенной земле. Они переродились и вырылись из могил, и пошли в сторону ближайшего жилья, чтобы перекусить кровушкой. Хорошо, что они были слабыми, иначе нам пришлось бы несладко. Несколько первых дней упыри пьют кровь, а потом, если их не уничтожить, уходят в могилу и впадают в спячку. А когда просыпаются, то становятся сильнее и быстрее, да и могут куда больше, чем просто махать лапами. Например, поинтересовался я, насылать кошмары, изматывая людей и питаясь их страхом, устраивать засуху или неурожай. Я поежился. Дружинники уже ищут их могилы, продолжил Владимир, чтобы понять, кто прикопал трупы в лесу. А как их убить, уточнил я. Видел, как им головы отсекают, а им хоть бы что. Железо и солнечный свет их ослабляют, ответил Морозов. Но уничтожить их может только огонь, не магический, а обычный. Силовые плетения действуют на них крайне плохо. Я кивнул, стараясь запомнить сказанное. Морозов несколько секунд помолчал, а затем произнес, меняя тему разговора: «Готовы к совету, князь?» Я поймал его взгляд и чуть усмехнулся. «Нет», — ответил честно. «Наверное, к такому нельзя быть готовым». Воевода ничего не сказал, только уголки его глаз чуть смягчились. Улыбка была сдержанной, почти незаметной, но в ней было больше поддержки, чем в десятке громких речей. И только после паузы он тихо произнес: «Это хорошее начало». Сказано это было даже без тени иронии. И я вдруг понял, воевода говорил не из вежливости. Он действительно так считал. За окнами неспешно проплывали домики, которые окутывал мягкий утренний туман. Тонкие струйки пара еще поднимались из дымоходов, а на высокой траве вдоль дороги дрожала роса, переливаясь в первых солнечных бликах. Все вокруг казалось будто немного замедленным, как в старом фильме. Я приоткрыл окно, и в салон тут же ворвался прохладный, прозрачный воздух. Он пах сырой древесиной, свежей землей и чем-то пряным, похожим на скошенную полынь. Вдохнул полной грудью и, не отрывая взгляда от проезжающих улиц, едва слышно пробормотал: «Хорошо здесь у вас». «Тихо так, неторопливо». Морозов чуть заметно усмехнулся с легким согласием. «Хотелось бы сохранить это спокойствие как можно дольше, князь». Машина вильнула на повороте и запетляла по узким улочкам города, который только просыпался. Свет фонарей еще не погас, а день уже начинал входить в силу. Я в который раз поймал себя на мысли, что здесь все течет иначе, медленнее, мягче. На часах приближалось к 8, но на улицах не было спешки. Люди только выходили из своих домов, кто-то поправлял калитку, кто-то подметал двор, кто-то задерживался у кирпичной арки, перебрасываясь фразами с соседями. Молодая женщина с корзиной в руках направлялась в кофейню, где уже собирались первые посетители. Все происходило размеренной неторопливостью, как будто в этом месте все вдруг поняли смысл жизни и перестали спешить. Здание совета возвышалось над главной площадью. Серый камень, немного потемневший от времени и северной сырости, придавал ему особую основательность. У входа высились две колонны, поддерживающие фронтон, украшенный барельефом. Медвежья голова и дубовые листья – герб Северского княжества. Все это смотрелось сдержанно, но внушительно. Место, в котором важные решения принимались неспешно. Машина плавно остановилась у широких каменных ступеней. Двигатель замолк. На мгновение повисла тишина. Морозов повернул голову ко мне. «Прибыли, князь», — сказал он. Я молча кивнул, словно убеждая самого себя, что справлюсь. Внутри все сжалось. Через несколько минут я войду в зал, где каждый из сидящих за длинным столом будет видеть во мне не человека, а регента, назначенного извне, молодого и, по их мнению, неопытного. И почти каждый, я был уверен, будет стремиться использовать меня в своих интересах. Я выдохнул и потянулся к ручке двери. «Все будет в порядке, мастер Медведев», — произнес Морозов, и в его голосе была та самая уверенность, которой мне сейчас не хватало. Он не давал обещаний, просто знал, все идет как должно, и я кивнул ему уже по-настоящему. Я вышел из машины и глубоко вздохнул. Просторная площадь перед зданием совета постепенно заполнялась людьми. У ступеней уже стояли жандармы, оцепившие вход. Их вид не вызывал тревоги. Скорее, подчеркивал, что момент официальный. Позади охранной цепи, ближе к входу, выстроились советники, 12 человек, каждый в одежде, отражающей его происхождение и статус. Двое были в простых кафтанах деревенских старост, с аккуратно вышитыми узорами по краю. Еще трое были от гильдии мастеровых, видно по плотным курткам с кожаными налокотниками, руки у них были широкие, мозолистые. Купцы держались увереннее других, трое мужчин в богатых жилетах и шляпах, один с тростью, будто для веса. Четверо были представителями городской знати, одетые в строгие парадные мундиры, каждый со своей степенью важности и выправки. Служивые, привыкшие к просторным кабинетам, отчетом и большим собранием. Особняком стояли двое. Мужчина в мундире жандармерии и женщина в черной мантии судьи. Они негромко о чем-то говорили, но между ними чувствовалось напряжение. Время от времени оба бросали неприветливые, осторожные взгляды на советников, будто оценивали каждого из них. Когда я подошел ближе, начальник жандармов взглянул на меня и сдержанно улыбнулся, сверкнув чуть удлиненными клыками, а его лицо на долю секунды вытянулось, как будто из-под человеческой кожи проявилась другая, звериная натура, что-то волчье, дикое. Женщина-судья тоже посмотрела на меня, чуть склонив голову, точно птица. Из ее глаз скользнула настороженность, смешанная с интересом. Затем она медленно кивнула в знак приветствия. Я едва не открыл рот, до того был удивлен. Но тут же все исчезло. Морок сошел, лица вновь стали обычными. Строгое, сдержанное выражение судьи и спокойная маска жандарма. Только глаза все еще оставались слишком блестящими. Я поправил ворот кителя и сделал шаг в сторону совета. Все происходящее становилось все интереснее и чуть сложнее. Морозов последовал за мной, его голос прозвучал четко и громко. Князь Николай Арсеньевич Медведев прибыл. Жандармы, стоявшие по обе стороны от входа, синхронно склонили головы и расступились, освобождая путь. Я шагнул на первую ступень, ощутив под подошвами тяжесть камня, и поднялся к дверям. Вперед вышел мужчина лет 50, худощавый, с острыми чертами лица и цепким взглядом серых глаз. Его движения были отточены, выверены, как у человека, привыкшего держать зал под контролем. Он слегка склонил голову в знак приветствия, не слишком низко, но и не пренебрежительно, ровно настолько, насколько позволял его статус. «Совет приветствует регента», — хрипло произнес он, делая ударение на последнем слове. Отчего-то именно в его устах моя должность звучала неправильно. «Идемте», — добавил он и сделал приглашающий жест. Глава 12. Вступление в должность. Двое слуг в одинаковых камзолах отступили в стороны, распахнули массивные двери из темного дерева. Советники прошли внутрь. Мы с Морозовым последовали за ними. Замыкали процессию начальник жандармов и судья, и от их присутствия за спиной почему-то становилось спокойно. Я шагнул в холл и невольно остановился, взгляд скользнул по внутреннему убранству. Помещение было высоким, с изогнутыми деревянными балками, уходящими под расписной потолок. Балки были темными, с благородной патиной времени. Я задрал голову и задержался взглядом на фреске. На потолке была изображена группа людей, которые шли по лесной тропе. В центре сцены была небольшая избушка, укрытая в кронах деревьев, а на ее пороге их ожидали трое, двое мужчин и женщина. Первая встреча князя Северска с местными жителями, негромко пояснил Морозов, заметив мой интерес. Эту фреску писал один из служителей синода, по памяти, или, как он сам говорил, с чужих слов, но чистым сердцем. Я кивнул, продолжая всматриваться в лица на фреске. Там было что-то настораживающее и в то же время притягательное. Под самым потолком, на высоте, куда не дотянуться без крепкой лестницы, висела старая бронзовая люстра, тяжелая, массивная, с десятками ламп, стилизованных под свечи. Металл потемнел от времени, местами позеленел, но от этого только выглядел солиднее. Стены в холле были отделаны гладким камнем, светло-серым, местами с желтыми и коричневыми прожилками. Пол под ногами был выложен квадратными плитами, на каждой из которых изображен свой рисунок, едва уловимый, словно тень. Шаги отзывались гулким эхом, будто строение прислушивалось ко всему происходящему внутри. «Это здание, одно из самых старых в городе», — продолжил Морозов, чуть тише. «Его возвели вскоре после княжеской усадьбы и острога. Именно здесь собирался первый совет Северска. Место и правда чувствовалось старым, в хорошем смысле. Здесь было что-то неторопливое, основательное, как будто стены сами помнили больше, чем могли бы рассказать. Мы подошли к широким двойным дверям из светлого, почти золотистого дерева. По их поверхности шли тонкие резные узоры, простые, но уверенные. У дверей неподвижно стояли два дружинника. Они не двигались. Заметив советников, бойцы синхронно склонили головы, распахнули створки и быстро отступили в стороны. И мы один за другим вошли в зал заседаний. Помещение было вытянутым, с высоким потолком, и оттого казалось еще более просторным. Свет внутрь пробивался через узкие витражные окна под самый потолок, по обеим сторонам зала, которые преломляли утренние лучи, окрашивая пространство мягкими пятнами зеленого, синего и янтарного. От этого в зале царил полумрак, спокойный и даже немного торжественный. Я замедлил шаг, рассматривая витражи. На одном был изображен темный лес с едва заметной тропой, уходящей вглубь чащи. На другом – широкая река, с изгибами и мельчайшими завихрениями на поверхности, словно вода там действительно текла. Далее шел витраж со сценой охоты. Несколько всадников, натянутые луки, и кабан, несущийся вперед, словно выбегающий за пределы стекла. А под последним окном – деревня, будто укрытая в глухих лесах, с тонкими струйками дыма над крышами домов. С потолка свисали две кованые люстры, крупные, с металлическими рожками, на которых горели лампы. Свет они давали тусклый, ровный, потому как слишком яркое освещение было бы здесь неуместно. В дальнем углу, над камином, в котором едва тлели угли, висел выцветший щит, на котором нашлись знакомые символы. Дубовые листья, медвежья голова. Щит казался старым, но он был на месте, как свидетель из прошлого. В самом центре зала стоял длинный массивный стол из темного дерева, отполированное руками и временем. За ним расположились одинаковые тяжелые кресла с высокими спинками. Перед каждым местом на столе были закреплены аккуратные таблички с именами членов совета, выведенными черными буквами на светлом металле. Чуть поодаль, ближе к столу, возвышалась простая, но добротная, выкрашенная в темный цвет разборная трибуна. Перед ней, прямо на полу, был начерчен круг с едва заметными узорами по периметру. Но стоило взглянуть внимательнее, и можно было различить тонкие символы, сплетенные в кольцо, как будто защищающие или сдерживающие что-то важное. Я остановился у порога, молча разглядывая все это. Зал совета встретил меня ожиданием. Осипов, судя по имени на табличке, сухощавый, с холодным, пронизывающим взглядом, пригласил меня к одному из свободных кресел легким, почти ленивым жестом. Я молча подошел и занял место. Под спиной ощущалась плотная обивка, и на секунду кресло показалось мне слишком большим, чужим, как будто все здесь не мое. «Еще не мое», — отозвалось в сознании. В зал вошли двое служителей синода. Один, пожилой, с прямой спиной и строгим взглядом из-под седых бровей. Второй был помоложе, с тетрадью под мышкой и свитком в руках. Их появление вызвало легкое волнение. Несколько советников переглянулись, кто-то шевельнулся в кресле, а Осипов нахмурился. Старший жрец не стал долго медлить. Он прошел к столу, склонил голову и положил на гладкую поверхность свиток с печатью. «Доклад», — сказал он спокойно. «С благословения Синода мы наблюдали за обрядом преемственности. Все прошло в полном соответствии с древним порядком. Подтверждаем. Сила рода признала Николая Арсентьевича Медведева как наследника великокняжеской крови. Младший служитель поставил рядом с подписью печать. Щелчок сургуча прозвучал неожиданно громко. Нарушений не выявлено. Внешнего давления не оказывалось. Подкупа не зафиксировано. Обряд совершен по собственной воле мастера Медведева», — добавил старший, оглядывая собравшихся в зале. Голос был негромким, но твердым. «Я почувствовал, как у некоторых советников исчезла напряженность с лица, но Осипов остался неподвижен. Он выпрямился, не глядя на бумагу. Совет принимает отчет», — произнес он наконец. «Благодарим за службу». Синодники молча кивнули, почти синхронно, и столь же безмолвно покинули помещение, как и вошли. Двери за ними закрылись. В зале на мгновение повисла тишина, а затем Осипов пристально взглянул на меня. Его взгляд стал чуть менее цепким, но в голосе прозвучала все та же подчеркнутая вежливость. «Совет признает ваши полномочия, но я должен уточнить, вы прибыли к нам без цели обмануть или использовать свое положение ради выгоды?» «Все так», — ответил я и слегка нахмурился. «Вы не исполняете чужую волю, только свою», — уверенно произнес я, и в этот момент позади вновь распахнулась дверь. «Да что же такое? Не зал совета, а проходной», — голос Осипова затих, а сам он внезапно побледенел. В помещение, будто подхваченное порывом ветра, ворвалась старуха. На ней был выцветший плащ, по краям обтрепанный, а в руке она держала длинный, исцарапанный временем посох. Она двигалась быстро, но не суетливо. Судя по легкости движений, она была далеко не дряхлой, но стоило ей откинуть капюшон, как стало ясно, ей много лет. Лицо сухое, острое, с сетью морщин, будто вырезанное из старого дерева. Взгляд тяжелый, цепкий, с той усталой ясностью, которая появляется только у тех, кто прожил слишком многое. «Ты не имеешь права врываться сюда», — взвился Осипов, резко вставая со своего места. Старуха не обратила на него внимания, подняла посох, постучала им о плиту, звук глухо разнесся по залу, затем приложила палец к губам и произнесла: «Молчать, по слогам, спокойно, но так, что в голосе не осталось места для спора». Она осмотрела собравшихся с какой-то горькой насмешкой и добавила, все тем же холодным, ровным голосом: «То, что я не состою в вашем совете, вовсе не означает, что у меня нет прав. Их у меня куда больше, чем у вашего небольшого собрания. Просто я давно уже выросла из детских игр во власть», и замолчала. В зале наступила тревожная тишина, и я, сам того не желая, почувствовал, как сжал кулаки. Она оперлась на посох, будто бы и правда немного устала, или просто хотела дать себе паузу. Подняла голову и медленно провела взглядом по столу, словно старая учительница, решившая проверить, кто из учеников прогуливал урок. Почти все сидящие тут же отвели глаза, делая вид, что внимательно изучают столешницу. «Какой милый мальчик», — сказала она с легкой улыбкой и, наконец, посмотрела прямо на меня. «И как на нашего покойного князя похож. У того, правда, нос был длиннее, и в плечах он был поболее». Женщина театрально развела руки в стороны, будто показывая размер лодки, а не человека. Жест вышел широким, почти величественным. И сама же не сдержалась, хихикнула, звонко, по-девичьи. Затем, не торопясь, заскользила ко мне по залу, шагая удивительно мягко, будто не касалась пола. Я не встал, не двинулся с места, не из упрямства, просто подумалось. А зачем? Сомневаюсь, что у нее в рукаве спрятан нож, и вряд ли она пришла меня уговаривать. А значит, пусть идет, посмотрим, чего хочет. «Скажи мне, мальчик, ты на самом деле княжеской крови?» — с прищуром спросила она, наклоняя голову на бок, как сова на ветке. «Как оказалось, да», — подтвердил я, сам не вполне понимая, к чему ведет этот разговор. Впрочем, несмотря на всю странность ситуации, в стоявшей передо мной женщине было что-то чертовски любопытное. Она едва доставала мне до плеча, сухая, как старая лиственница, но с какой-то крепкой, не сломленной осанкой. Волосы, седые, почти серебряные, собраны в длинную, растрепанную косу, в которой путались сухие листья, тонкие веточки и даже пара птичьих перьев, как будто она нарочно не причесывалась с весны, но больше всего запоминалось лицо, морщинистое, с кожей, похожей на пергамент, но живое. Глаза так вообще казались будто бы не от нее, слишком яркие и молодые, в них искрилось озорство, как у девчонки, которая только что подложила лягушку в карман прохожего. Я не сразу понял, что именно меня смутило, а потом заметил зрачки, узкие, как у кошки, с серебристой, переливающейся, как вода на солнце радужкой. Но стоило пришлой моргнуть, и все стало прежним. Она снова обрела человеческие черты, да и взгляд ее был человеческим. Только вот уже не казалось, что передо мной просто старая дама с причудами. «Нравлюсь», — прищурилась она, чуть склонив голову и, кажется, вполне осознанно позируя, будто старая актриса на сцене деревенского театра. Улыбка у нее была лукавая, взгляд испытующий, и, кажется, она в полной мере наслаждалась моим замешательством. «Еще не решил», — честно признался я, — «ты сначала накорми, напои, а потом спать уложи, и уж там и посмотрим». Старуха на секунду застыла, точно не ожидала, что с ней станут флиртовать на полном серьезе, но затем губы ее расползлись в довольной ухмылке, и она протянулась театральной интонацией. «Какая прелесть!» А после вдруг расхохоталась, по-настоящему, запрокинув голову, залившись таким оглушительным, раскатистым смехом, что у меня заложило уши. Казалось, этот смех прошелся по залу, пробежался по витражам, и даже стены под ним натянулись от напряжения. В какой-то момент показалось, что стекла покрылись тонкой сетью трещин. Но, возможно, это была просто игра света. «Прямо как твой дед», — выдохнула она, чуть отдуваясь и вытирая слезу с уголка глаза. Тот тоже хотел на постели отогреться, а я его в печь попыталась. Она резко осеклась, прижала к губам ладонь, будто проговорилась. «Рано тебе, мальчик, знать такие истории», — мягко добавила она, уже чуть тише. «Но ты хорош, быть может и будет толк». Она развернулась резко, как будто ее тело стало частью вихря, и уставилась на Осипова. В зале повисла напряженная тишина. Председатель совета словно окаменел под ее взглядом, цепким, изучающим, немного насмешливым. «Помяните мое слово», — с какой-то линцой протянула она, — «с этим парнем вы намучаетесь. И это хорошо. Для кого хорошо?» — осторожно уточнила судья, не сводя с ведьмы взгляда. Та медленно обернулась, и глаза ее заблестели серебром. «Просто хорошо», — ответила она, и голос ее вдруг изменился, стал шелестящим, как сухая листва, перекатывающаяся по лесной тропе. «Но я довольна, и вам придется с этим считаться». Она не ждала вопросов, не нуждалась в одобрении. Гостья бросила на меня хитрый взгляд, в котором смешались и озорство, и что-то тревожащее. Подмигнула, будто мы с ней были заодно, и, не оглядываясь больше ни на кого, направилась к выходу. «Не провожайте», — бросила она через плечо. «Я знаю дорогу. Я все дороги знаю. Даже те, на которых вы никогда не побываете». Я продолжал смотреть ей вслед, в эту прямую спину, в драный плащ с перышками, в легкую походку, в которой не чувствовалось ни старости, ни усталости. И с каждым ее шагом становилось все понятней. Перед нами прошел не просто человек, а что-то древнее и очень уверенное в себе. Старуха исчезла за створками дверей, как будто ее и не было, и в зале снова стало тише обычного, слишком тихо. «Кто это?» — спросил я, вполне резонно, как мне казалось. Ответом была тишина, знатная, выстраданная коллективная пауза. Советники переглянулись, как ученики, которых застали за чем-то сомнительным, и теперь каждый надеялся, что выскажется кто-то другой, желательно не он. Даже судья вдруг отвела глаза. Осипов откашлялся, чуть театрально, с легким наигрышем, словно бы решал вернуть беседу в прежнее русло, и заговорил в манере учителя, который только что сделал вид, будто ничего не произошло. «Вы прибыли, чтобы принять присягу как регент Северского княжества?» «Да», — кивнул я, стараясь не закатить глаза. «Тогда займите место в круге, напротив трибуны», — продолжил он, будто ничего и не случилось. А я, про себя подумал, что в этом городе мне придется научиться игнорировать странности с тем же мастерством, с каким Осипов умеет притворяться, что в зал не врывались ведьмы. Он указал рукой чуть в сторону, и я направился туда. Мои шаги отдавались глухим звуком по плитам. Встал в центр круга, начерченного тонкими линиями. Чувствовалось, как на меня смотрит не только члены совета, но и тени в зале. Судья в черной мантии величественно взошла на трибуну. Подол ткани тихо скользил по дереву ступеней. Она выпрямилась, сложила руки перед собой, и ее голос прозвучал неожиданно ясно, глуховато, но твердо. «Мастер Медведев, согласно традиции, вы приносите клятву перед советом и подданными империи княжества Северска. Повторяйте за мной». Женщина подняла ладонь, и голос ее прозвучал отчетливо, размеренно. «Я, Николай Арсентьевич Медведев», произнесла она, делая паузу. «Я повторил, чувствуя, как каждое слово отделяет меня от прошлого. Клянусь честью и кровью, служить Северскому княжеству верно и без утайк. Я снова повторил, тихо, но твердо. Хранить порядок, блюсти закон, защищать слабых и оберегать границы между мирами». Слова ложились в душу, как камни в основании фундамента. «Не предать доверия, не возжелать чужого, не допустить раскола между жителями». Я повторил, спокойно, даже не думая, просто чувствуя, что это правильно. Быть голосом разума в совете и мечом, когда слова не спасают. Я кивнул сам себе, повторяя эту часть особенно ясно. «И если нарушу клятву, пусть лес откажет мне в пути, земля не примет следа, а духи предков отвернутся от моего имени». Последние слова отдавались внутри особенно тяжело, но я проговорил их до конца, глядя прямо перед собой, не опуская взгляда. За спиной скрипнуло кресло, кто-то из советников пошевелился, возможно, с удивлением, или с одобрением. Судья кивнула и произнесла: «Клятва дана, да будет она услышана, людьми, землей и духами». И в ту же секунду по кругу под ногами пробежал слабое, едва ощутимое колебание, как будто сам Северск принял мои слова, или хотя бы согласился выслушать. Едва я произнес последнее слово клятвы, судья чуть склонила голову набок, ее глаза едва заметно сверкнули. Она тихо, почти шепотом, но отчетливо произнесла: «Услышано». Слово отразилось от стен, прокатилось по залу ровным, глубоким эхом. Никто не пошевелился, будто все в этот момент слушали не ее, а саму землю под ногами. Осипов поднялся с кресла, выпрямился. Голос его прозвучал все так же сухо, почти отстраненно, но без насмешки. «Совет княжества Северского признает Николая Арсентьевича Медведева временным регентом до утверждения империи нового великого князя». Члены совета почти хором, но без особого воодушевления, повторили фразу, как данность, как часть ритуала, который необходимо соблюсти. Некоторые кивали, кто-то смотрел в мои глаза, другие прятали взгляды. Я ни на кого специально не смотрел, а просто молча ждал, пока слова улягутся в зале. Церемония завершилась. Судья встала, поправила складки мантии. Жандарм, тот самый, что вначале показался мне зверем в человеческом обличье, коротко кивнул. Они вместе, не оглядываясь, покинули зал. Я вернулся к креслу, к тому самому, что теперь, судя по всему, принадлежало мне. Сел медленно, стараясь не шуметь, не выдать дрожь в теле. Глава совета заговорил первым. Его голос звучал с напускной вежливостью, за которой угадывалось раздражение. «Князь Медведев, мы рады приветствовать вас в этих стенах. Вы прибыли в непростое время. Ваш дядя, при всем уважении, оставил княжество в весьма удручающем состоянии». Он выдержал паузу, словно давая мне возможность осмыслить сказанное, а затем, не дожидаясь ответа, продолжил. «Как вы понимаете, основным источником пополнения местного бюджета является продажа всяческих безделец. Наша продукция считается лучшей в округе». Вдруг горячо перебил его мужчина с окладистой бородой. Его голос прозвучал резко, как удар молота по наковальне. Осипов поморщился, но сдержался. «К мастеровым кузнецам нет никаких претензий, мастер Климов. Я признаю ваш вклад, но при всем уважении, этого мало. Мы не можем строить стабильную экономику на ремесле и продаже амулетов в лавках. У нас отсутствуют крупные производства, переработка сырья. У нас...» Он тяжело вздохнул, даже система логистики устарела лет на 50. «Каких безделец?» — спросил я, спокойно, но внятно, перебивая нарастающий спор. Хотелось ясности, без обходных формулировок. Осипов чуть наклонился, словно обрадовался возможности развернуть тему. «Круглый лес, налоги с кузнеческих мастеровых, отчисления гильдии купцов, порт, который, как вы, наверное, уже знаете, дышит на ладан, налоги с рыбацких деревень, охотничьи сборы и есть те самые безделицы, на которых пока держится бюджет княжества. Но, сами понимаете, этих денег едва хватает, чтобы покрыть базовые нужды, охрану границ, содержание дружины, инфраструктуру, субсидии по местным, дороги, просеки, мосты. Он помолчал, словно давая словам осесть. Затем продолжил. А ведь мы даже не говорим о развитии. У нас богатейший край. Здесь есть леса, полезные ископаемые, чистая вода, земля. Компании из столицы уже выстроились в очередь, чтобы получить право на освоение этих территорий. Я нахмурился. Почему мы не можем делать это сами? Осипов развел руками, голос его стал чуть мягче, почти снисходительным. Потому что на это нужен большой капитал, князь. Инвестиции, оборудование, обученные кадры. У нас нет своих крупных мануфактур и банков, только хозяйственные артели и мастера. Никто из них не потянет разработку. Зато он кивнул в сторону массивного шкафа. В совете лежит целая папка с щедрыми предложениями от солидных домов. Новые дороги, рабочие места, налоги в казну. Город оживет, люди перестанут уезжать. Княжество больше не будет числиться как вымирающее региональное образование. Он вновь помолчал, а потом добавил, уже с оттенком упрека. Ваш дядя отказывался даже обсуждать это. Говорил, мол, так не по-нашему. Но теперь он развел руками, не договорив, но посыл был ясен. Теперь слово за мной. Я поднял руку, призывая Осипова не продолжать. Хорошо, мы обязательно вернемся к этому вопросу и рассмотрим его на голосовании. Но прежде я хочу увидеть полный отчет о текущем состоянии дел, до последней копейки. Мне нужно понимать, чем живет княжество и с какими трудностями сталкиваются его жители. Без прикрас, без витиеватых формулировок. Только факты. На несколько мгновений в зале повисла тишина. Осипов, не опуская взгляда, чуть поморщился, быстро, почти незаметно, но я все же уловил эту реакцию. Видимо, рассчитывал, что молодой регент будет больше слушать, чем спрашивать. Старосты и мастеровые переглянулись. В их взглядах мелькнуло что-то похожее на удивление, вперемешку с интересом. Кто-то из купцов тихо откашлялся. Это займет какое-то время, мастер-регент, ровно. Но с тугим нажимом произнес Осипов, но ваша воля, закон, мы соберем нужные данные, вы получите отчет. Он слегка склонил голову, обозначая согласие. Я в ответ коротко кивнул, не добавляя ничего. Отчего-то я подумал, что старуха могла быть права, со мной не будет просто. Глава 13. Княжеские заботы. Стало ясно, что заседание на этом должно закончиться. Все расслабились, стали переглядываться, обмениваться вежливыми улыбками. Но мне виделось, что выражение лиц некоторых членов совета было таким, будто они сделали неудачную ставку и теперь пытаются быстро пересчитать шансы. И поэтому продолжал сидеть в кресле, чтобы оценить обстановку. Осипов, глава совета, собирал бумаги аккуратно, с таким видом, будто все прошло строго так, как и задумывалось. Хотя я почти не сомневался, что план у него был совсем иным. Он не ожидал от меня ни рвения, ни твердости, и уж точно не рассчитывал, что Синод поддержит меня настолько однозначно. В какой-то момент даже показалось, что он хотел сделать из сегодняшней церемонии демонстрацию моей декоративности, временного регента на коротком поводке. Только вот все пошло совсем не так. Слова Синода, их подтверждение и права крови, которая давала мне власть, неожиданно изменили тон всей встречи. Несколько человек из совета явно растерялись, кто-то даже взглянул на меня с новым вниманием, не то осторожностью, не то с легкой опаской. А уж визит той старухи, это было что-то особенное. Она появилась, как ветер, и ушла так же, сказала ровно столько, чтобы зародить в голове одну мысль. Эта женщина знает больше, чем говорит. Только вот никто не спешил объяснять, кто она такая. Хотя, думаю, Морозов будет более словоохотлив. С каждой минутой я все больше понимал. В этой истории я не просто человек, оказавшийся не в то время и не в том месте. Я часть плана, только вот чьего, и какую роль мне отвели, игрока или фигуры, которую собираются убрать с доски при первом удобном случае, пока оставалось под вопросом. Наконец, Осипов негромко откашлялся, но с тем оттенком демонстративной усталости, который обычно используют, чтобы подчеркнуть. Разговор затянулся. «Прошу простить, мастер-регент», — произнес он, выпрямляясь в кресле. «Но у совета есть неотложные дела помимо заседаний. Поэтому», — Осипов говорил ровно, с вежливой миной, все в его тоне, и легкий кивок, и чуть приподнятые брови, намекало. «У нас, мол, еще остались серьезные государственные дела, а не игры в новую власть можно оставить на потом». Я не сомневался, он хотел завершить все на своих условиях, но я не дал договорить. «Хорошо», — сказал я, опуская ладонь на подлокотник удобного кресла. «Тогда давайте на сегодня закончим и назначим следующее заседание на...» Я сделал паузу, задержал взгляд на нем. В комнате повисло натянутое молчание. Несколько членов совета заметно напряглись, кто-то чуть сдвинул бумажку, кто-то выпрямился. Осипов не заставил себя ждать. «Вторник следующей недели», — с готовностью подсказал он, даже с легким намеком на расположенность. «В это же время, если для вас не слишком рано, в самый раз», — отозвался я чуть жестче, чем собирался. «Не стоит считать, что столичная жизнь сделала из меня изнеженного аристократа, который спит до обеда». В ответ он чуть приподнял уголки губ, изображая вежливость. «Приятно знать», — произнес глава совета, опуская взгляд в бумаги. Тон был обтекаемый, почти нейтральный, но в нем слышался холод, как в воде лесного ручья. Больше никто ничего не добавил. Люди молча начали подниматься из-за стола и направляться к выходу. И я вдруг понял, пока что ни один из них не принял меня по-настоящему. Они пришли посмотреть, прицениться, может быть, дождаться, когда я признаю власть совета и оступлюсь, или пока ветер не переменится, и регента не заменит на другого, более удобного князя. А ветер здесь, казалось, знал, когда дуть в спину, а когда в лицо. «И я очень надеюсь, что вы лучше подготовитесь в следующий раз», — заключил я ровно, с легким намеком на разочарование, который не требовал особого слуха, чтобы быть услышанным. Осипов на мгновение замер, как человек, которому только что подложили подушку, но внутри оказался не мягкий, удобный пух, а кирпичная крошка. «Что?» — переспросил он, будто надеясь, что ослышался. Даже чуть привстал со своего кресла, но уже в следующую секунду лицо его приобрело выражение благодушия, то самое, которым обычно прикрывают досаду и попытку быстро перевести разговор в более комфортное русло. Только вот меня обмануть ему не удалось. Осипову не хватало главного – выдержки. Той, которой Гаврила, например, владел в совершенстве. Мой старый домоправитель мог стоять с лицом выбеленной стены, даже если разгорался скандал вселенского масштаба, а земля под ногами была готова вот-вот провалиться в преисподнюю, на лице слуги не дрогнул бы ни один мускул. Лишь в уголке глаза что-то чуть темнеет, и ты уже понимаешь, что тебя мысленно внесли в список непозволительно шумных. А Осипов? Осипов был хорош, но явно не из этой школы. «К следующей встрече подготовьтесь лучше, уже мягче», — по-соседски посоветовал я. «Очевидно же, вы не рассчитывали на серьезный разговор, и, как следствие, просто потратили мое время впустую». Я чуть наклонился вперед, будто собирался доверительно поделиться чем-то важным, и, не меняя тона, добавил: «Понимаю, в провинции неспешность в ходу, да и некоторая леность, пожалуй, считается добродетелью. Привычка, наверное. Но все же, от главы совета я, увы, ожидал большего». Он не шелохнулся, только стиснул рукояти кресла, а веко дрогнуло. «Совсем чуть-чуть, но я заметил, уж какой-никакой отчет вы должны были приготовить», — продолжил я с вежливой, почти снисходительной улыбкой. «Хоть схематичный, хоть черновой, хоть два слова, написанные на салфетке. Странно, что мне приходится это пояснять, но кому-то же надо». Пауза, в которой можно было услышать, как шевелится пыль на краю стола. Справа кто-то кашлянул, словно случайно. Я откинулся в кресле, не торопясь, будто тема была исчерпана, но воздух в зале оставался натянутым. Осипов молчал, но я видел, как он закипает. Не от возмущения, нет, от просчета. Глава совета точно рассчитывал на другого регента, на другие темп разговора и на другую тональность, но получил холодный отпор и ничего не мог с этим сделать. И вот тогда я понял, впервые за все время он действительно меня услышал, не просто выслушал, а именно услышал, и, быть может, даже увидел. Я развел руки в стороны, не театрально, а так, чуть устало, будто пытался донести простую мысль. «Брать лишнее на себя я не хочу, но, видимо, опять придется». И все это под вежливой миной, с той самой интонацией, что у нас в семье использовалось в разговоре с особенно занудными знакомыми. Осипов, похоже, собирался вставить еще что-то, может, какое-то пожелание плодотворного сотрудничества, но я не дал главе совета опомниться. Резко встал из-за стола, стул скрипнул в тишине, и звук показался громче, чем был на самом деле. «Раз мы закончили на сегодня, то все могут быть свободны», — произнес я тоном, которым мой отец в детстве объявлял конец семейным праздникам. После этой фразы даже торт не радовал, все внутри сжималось, и не от страха, а от безнадежного понимания, что веселье кончилось, надолго. Последнее слово осталось за мной, и пусть оно прозвучало просто, но холод в нем был точен, как кромка стекла, но никто не двинулся, ни один человек не потянулся к папке, не поправил бумаги, не вскочил с облегчением. Видимо, здесь по-прежнему действовал негласный порядок. Зал покидает сначала князь, потом все остальные, с разной степенью демонстративности. Я на миг задержался, скорее для вида, неспешно поправил ворот пиджака, провел ладонью по волосам, будто проверяя, не встопорщились ли. Это была давняя привычка родом из тех времен, когда мать заставляла нас с Мариной быть опрятными, как положено аристократам. Потом спокойно шагнул к дверям, не слишком быстро, но и без показной важности. Просто как человек, который был здесь хозяином. Спину мне сверлили взгляды, тяжелые, изучающие, разные. Кто-то смотрел с осторожностью, кто-то с холодным интересом, но один взгляд жег. Прямо, без прикрас, откровенно, враждебный, как непрошенный сквозняк в старом доме. Я не обернулся. Возможно, я и правда не умел править, не знал, как говорить громко, чтобы слышали все, и с горящим взором вести за собой людей, но врагов их я чувствовал безошибочно, с первого взгляда, с полуслова. Это было у меня в крови. Может быть, именно этой частью я и пошел в покойного дядюшку. В его записях было о том, что он тоже редко ошибался в людях, особенно в тех, кто хотел ему навредить. Наверное, именно это больше всего и бесило моего отца, потому что я не стремился никому нравиться, просто шел своей дорогой, той, на которой легко не будет. Но, по крайней мере, я по ней шел сам. Морозов ждал меня у дверей, будто надеялся, что я выйду другим человеком, чем тем, каким вошел. Он стоял с прямой спиной, но с напряженной челюстью. «Как прошло первое заседание, мастер-регент?» — спросил он с попыткой сохранить нейтралитет, но голос его выдал, нервничал. «Неплохо», — отозвался я, направляясь к выходу. «Но это если в общем, а в частности дела у Северска, мягко говоря, удручающие. И это понимаю даже я, человек, который еще недавно волновался, правильно ли подписал дипломную работу». Морозов чуть скривился. «Вы про источники доходов для казны?» — уточнил он, будто хотел убедиться, что худшее я уже увидел. Я кивнул и толкнул дверь. За ней хлынул прохладный воздух с запахом влажных досок и далекого дымка. На крыльце было пусто и очень тихо. «Княжество не развивается», — не оборачиваясь, произнес я. «Нет рабочих мест, инфраструктуры и перспектив. Как следствие, люди уходят, а те, кто остаются, либо уже махнули рукой, либо ждут чуда». Сделал шаг вперед, спустился на нижнюю ступень, задержал взгляд на голубом небе. Солнце казалось нарисованным среди белоснежных облаков. «Можно, конечно, обратиться в канцелярию императора, попросить повышенное финансирование, расширение программ, инициатив», — продолжил я. «Только за все это надо будет отчитываться, под роспись, с цифрами и с результатами». Морозов подошел ближе, но не стал перебивать. Он слушал, а я вдруг почувствовал, что говорю не только для него, а скорее, чтобы самому уложить в голове, куда я, собственно, попал. Из чего теперь начинать этот ремонт рухнувшего дома? «Мне кажется», — сказал я тише, — «мы все здесь немного живем на честном слове, на памяти о том, что когда-то было лучше, и на вере, что само не развалится. Только вот вера — штука тонкая. Если на нее долго опираться, она рассыпется в пыль». Воевода не ответил сразу, лишь вздохнул, тяжело, но как человек, который это уже знал, и который ждал, когда я сам к этому дойду. Морозов галантно открыл передо мной дверцу машины, слегка кивнув. Я молча сел в салон. Воевода обошел авто, занял место водителя и завел двигатель. Машина вздрогнула, как будто тоже просыпалась после долгой дремы. «Это все решаемо, князь», — произнес воевода, глядя вперед, но с такой интонацией, будто хотел глянуть мне в глаза. «Сейчас вам нужно решить еще один вопрос. Тем же занимался ваш предшественник». «Хорошо», — отозвался я коротко. Не потому, что не хотел говорить, просто уже начинал уставать от подвешенных фраз без конкретики. Каждый здесь, похоже, считал нужным дозировать информацию, как яд, каплями. «Есть какие-то пожелания по поводу обустройства в поместье?» — уточнил Владимир после небольшой паузы, немного сменив тон на более практичный. «Мне нужен секретарь», — сказал я, не поднимая глаз. постоянно. Желательно, чтобы жил в поместье и был на связи всегда, даже ночью, особенно ночью. На секунду воцарилась тишина. Я отметил про себя, что Морозов никак не прокомментировал слова про «особенно ночью», и это, в общем-то, насторожило сильнее, чем если бы он переспросил. И, продолжил я, прикрыв глаза, надо нанять экономку, не домоправителя, не управляющего, а именно экономку, такую, которая умеет вести хозяйство, разруливать текущие вопросы и не теряется, когда дружина требует то каши, то спирта, то чистого белья, чтобы не ко мне с этим шли, а к ней, а она, ко мне, если что-то серьезное. Воевода кивнул, если можно, найдите такую, чтобы не боялась, продолжил я, ни привидений, ни дружины, ни меня, это будет не так просто, усмехнулся Морозов, но не громко, почти про себя, но попробуем. У нас тут женщины стойкие, чем попало не испугаешь. Ну вот и славно, кивнул я. Кстати, а где живут дружинники? Есть небольшая пристройка, казарма, готовят сами, себя же обстирывают, беспокоятся о печи. Нужно, чтобы бытом они не занимались, перебил я. Я проверю условия их проживания и потом об этом поговорим отдельно. Морозов повернулся ко мне, будто не поверил ушам и вопросительно поднял бровь, чуть слишком резко, как человек, привыкший к предсказуемым ответам, но вдруг получивший что-то с подвохом. «Зачем?» – спросил он, не раздраженно, но явно сбитый с толку, словно хотел добавить. «Так ведь никто не делает». Я пожал плечами, глядя вперед, на дорогу, что неспешно петляла между домами. «Потому что дружина по закону находится на попечении князя», – ответил я спокойно. «А значит, и забота о ней на мне. Неплохо бы создать бойцам человеческие условия. Кровать, еда, место для отдыха. Нет, если вы против». Сделал вид, что говорю это в полушутку, но в голосе намеренно оставил паузу, достаточно долгую, чтобы тот, кто слушает, успел напрячься. Морозов, правда, напрягаться особо не стал, только усмехнулся уголком губ, будто почувствовал, что я поддел его, мягко, но с прицелом. «Нет, что вы», — покачал головой он, — «не против, просто неожиданно как-то». Я кивнул. Не потому, что хотел поддержать, просто слишком хорошо понял эту неожиданность. Видимо, тут не привыкли, чтобы о людях думали наперед. Обычно, когда уже поздно и кто-то заболел, ушел или ушел насовсем. Машина между тем петляла по узким кривоватым ухабистым улицам. На перекрестках старые фонари склонялись друг к другу, как заговорщики. Каждый думал о своем. Я о том, во что вляпался и как теперь из этого лепить что-то рабочее. Морозов, наверное, пытался понять, кто я такой и с какой стати мне вздумалось делать все не так, как было до меня. Может быть, он даже пытался прикинуть, сколько у меня продержится запал. Я тоже не знал. Но пока он был, надо было что-то менять. Пусть с малого. «Как вам совет, князь?» — нарушил тишину Морозов. «Сложно сказать», — ответил я. «Большинство мне показалось ушлыми людьми, которые думают в первую очередь о себе. Ну, кроме мастеровых и старост, но это первое мнение». Воевода усмехнулся, но не стал комментировать мои слова. «Хотя Осипов говорил про предложения промышленных организаций», продолжил я, «можно их рассмотреть». Владимир покачал головой. «Они не приживутся здесь, мастер, и по итогу мы будем должны много денег, которые эти промышленники у нас отсудят. Вы говорили про проекты, на которые выделит деньги император».